Глава 6. Крест на черепе. На следующий день Вика обсудила с Коротковым возможные рабочие вакансии для себя в городе и решительно попросила доступ к электронной почте, чтобы разослать резюме. Дядюшка внезапно расщедрился и позволил племяннице воспользоваться интернетом в приемной, а сам ненадолго вышел из кабинета. Вика быстро открыла собственную страничку и ахнула, прочтя первое же сообщение от бывшего друга Димы. «Вика, куда ты пропала? Они мне снова машину испортили!» «Череп звонит сутками, я сменил номер, они тебя все равно найдут, лучше по-хорошему поговори!» Второе сообщение и несколько остальных было от незнакомого пользователя, хотя догадаться было нетрудно. «Кисонька, надо встретиться!» А то у Димыча будет совсем плохо со здоровьем. Кисуль, мы скоро подружимся телами, я уверен. Малышка, пробил твой адресок. Жди в гости, уже еду. Пикничок на полянке организуешь? А потом она увидела фото подруги-студентки, с которой вместе снимала квартиру в городе. Люда смеялась, сидя в обнимку со своим парнем. Кажется, снимок был сделан недавно в каком-то кафе. А ниже фото шел текст. «Срочно позвони, я соскучилась». И незнакомый телефонный номер. Вика покосилась на прикрытую дверь кабинета, схватила рацию Короткова и набрала номер. «Алло, алло, Люда, ты как? У тебя все нормально?» «Кисонька, ну, наконец-то я слышу твой голос. Как там погода? Как птички? Купальничек у тебя раздельный или сплошной?» У Вики перехватило дыхание, когда она услышала в трубке нагловатый голос Романа, которого все знакомые величали не иначе, как черепом. «А я все жду, когда же позвонишь? Умница, киса! Слушай и делай, что скажу, иначе соседка твоя с нами за тебя рассчитываться будет. Завтра к 3 часам жду тебя на остановке у Трошина. Это 0,5 км от поста ГАИ в сторону Ишима. Сверток на деревню». Если тебя там не будет, сами приедем к вам в гости на 3 машинах. Дорогу найдем, не волнуйся. Если ментам или дядьке чего скажешь, мы-то отмажемся. А вот подружке твоей придется туго. Она хоть и не такая гладкая, как ты, но под водяру прокатит. Будь завтра на остановке. Пацанам как раз надо вышим. С нами съездишь, по дороге все дела и перетрем. Конец фразы череп произнес с каким-то мерзким придыханием. Вике стало противно, но мысль о ни в чем не повинной Людмиле заставила отвечать утвердительно. «Да-да, я буду», – протянула она, зажмурив глаза и отключила телефон. Мысли закрутились в голове, словно белки в барабане. «Завтра в 3 мне надо быть на автобусной остановке. Что же делать? Дядю впутывать нельзя, ему придется своих вызывать, а он не любит пользоваться служебным положением для личных целей. Начнутся разборки, потом запрет меня под замок. Нет, сначала будет мозг клевать неделю. Тори дура, с кем связалась. Надо бы самой как-то отмазаться. Может, правда, встретиться, как и обещала? Чем-нибудь припугнуть? Хотя что толку? Кого они боятся?» «Стоп! Туран! А если его с собой взять? Их может быть 4 в машине. Нет, 3. Меня же собираются подвозить. Ну, что же делать? Хати бы, конечно, помог. Боже упаси. Заиньке нашей точно плохо станет, если я его попрошу. Игнат с Белобрысым дяди меня сдадут, им нельзя доверять. Остается только Туран. Но почему я вечно попадаю в такую жо...» В коридоре послышались шаги. Вика быстро положила многоканальный телефон на место, закрыла электронную почту и поднялась навстречу любимому родственнику. «Дядь Лёш, я тут подыскала себе кое-что насчет работы, мне бы в город смотаться. Но сколько еще тебе ясны очи мозолить? Надо с квартиры вопрос решать. Я сказала подруге, что на неделю еду, а сама задержалась. Люда пишет, чтобы я вещи свои забрала. Она вообще куда-то сваливает, а хозяйке срочно нужны 2 ключи. Мне завтра в городе надо быть. Очень нужно». «Приспичило? Через 2 дней вместе поедем», — проворчал тот. «Я человека подведу. Люда сказала хозяйке, что я завтра буду. Меня бы только до остановки подбросили на федеральную трассу, а там автобусы ходят каждые 2 часа. Я сама доберусь до города. Ну, дядечка Лешечка, я уже пообещала». Вика вообще-то умела добиваться желаемого от мужчин, а с дядькой и вовсе чего церемониться. Она ласково обвила Короткова руками за шею и, надув губки, захлопала длинными ресницами. «Правда, что я на бабу Любу похожа? Ты же сам говорил, что я красотка, вся в нее. А Ольга твоя на тебя смотрит заботливо, когда ты не видишь. Внимательно так, умилительно нежно. Вы отлично смотритесь вместе». «Ох же, лиса ты, лиса!» После недолгих пререканий Коротков все-таки согласился отправить водителя до остановки на федеральной трассе. Про себя надеялся, что девчонка взялась за ум, не век же ей торчать в Северном. Теперь оставалось договориться с Тураном. Уже это оказалось совершенно легко. Встретив его на обычном месте у озера, Вика почти приказала завтра к обеду появиться за 50 километров от поселка на главной дороге. «У тебя часы наручные есть? А сотовый?» «Так и знала, что нет, бродяга лесной. На вот, по моим будешь смотреть. Хорошо, что захватила как украшение. Договорились? Туран, у тебя оружие какое-нибудь есть при себе? Ты драться умеешь? Ну там, приемы какие-то?» Туран только усмехнулся ее вопросу. Пожалуй, он сам был одним большим оружием. «Нож возьму, самый большой и страшный. А ты точно не хочешь дядьке про них рассказать?» «Может, ты боишься?» — с вызовом бросила Вика, прищурившись. «Боюсь, что выйду к дороге, а тебя нет», — хмуро бросил ей Туран. «А вдруг ты заблудишься, и я тебя не встречу?» «Сам смотри, не заблудись. Иди из северного леса вдоль дорожки. Она тебя к трассе и выведет. Полицейский пост должен справа остаться. Пройдешь дальше с полкилометра и увидишь остановку для автобусов. У свертка на деревню указатель должен быть с надписью «Трошина». Там мы встретимся с тобой часиком к трем. Только потом в лес спрячешься, сразу-то они тебя не должны увидеть». «Не нравится мне твой план. Я рядом должен быть с самого начала. Пусть мужики с тобой при мне разговаривают. Прятаться не хочу». «Нет, будешь сидеть в засаде. Тебя же почему-то называют тигром». Несмотря на здоровый скептицизм Турана, сама Вика считала свой план почти идеальным. Эти крутые парни увидят большого, сильного мужчину в тельняшке, поймут, что у нее есть защитник, и отстанут. Тоже мне мафия местного разлива. Никто серьезный и грозный с ними еще не бодался по-настоящему. Вот и борзеют. Подругу Люду она уже предупредила, выпросив у Короткова телефон. Та вовремя собиралась уехать из города до осени. Оставался только разговор с Черепом. Последний, решающий разговор. С самого утра не заладилось. Сначала по непонятной причине у Белоногого не завелся туарег. Вика нервничала и торопила. Потом дождь полил как из ведра, и Коротков вообще хотел отменить поездку. Наконец, серебристый внедорожник медленно покатил по лесной дороге из Северного в сторону федеральной трассы. В это время Туран уже давно сосредоточенно шел по лесу к той же главной дороге, успев промокнуть от неожиданного ливня, но это мало беспокоило. Он думал о зеленоглазой, светловолосой девушке, о том, что должен обязательно ей помочь, раз и навсегда избавить от преследования каких-то подонков. Белоногов высадил пассажирку на указанной остановке, распрощался и повернул обратно в поселок, беспокоясь, что дождь может здорово повредить и без того разбитую дорогу. Оставшись одна на пустой трассе, Вика несколько минут постояла, переминаясь с ноги на ногу и растерянно глядя перед собой на мокрое поле пшеницы. Постепенно до ее шальной головы доходила опасность и глупость задумки, но отступать было поздно. Тогда с тихим, обреченным стоном она направилась назад по трассе в сторону деревеньки Трошина. Вика без происшествий миновала пост ГАИ у свертка на Северный и пошла дальше, вздрагивая от холодного ветра. Небо стояло низкое. В разорванных тучах солнце не показывалось с утра, и такая скверная погода еще больше угнетала истерзанную душу. «Только бы Туран не подвел! Что же я одна-то с ними буду делать?» На глаза навернулись слезы, коленки предательски задрожали. «Идиотка! Господи, ну какая же я идиотка! Еще и Турана сюда втянула. А если Череп с дружками нас обоих грохнут? Ладно еще меня, так и надо тупиться. А за Турана дядя Леша отвечает. Его с работы снимут, если что. Погруженная в невеселые думы, она уже приближалась к остановке Трошина. Как вдруг рядом взвизгнули тормоза и резко остановилась машина. «Киса, привет!» Вика опомниться не успела, как две сильные руки запихнули ее на заднее сиденье черной Тойоты. Автомобиль сорвался с места, как бешеный, налетев на ближайшую лужу. Из-под колес веерами разлетались грязные брызги. «Что же они так рано подъехали? Ведь еще нет 3 часов. Как Туран меня будет искать? Мамочка!» «Пустите! Да пустите же меня! Остановите машину!» Она билась в тесном салоне, как рыбка, пойманная в сеть. Роман, череп, с явным удовольствием разглядывал давно желанную добычу. Наконец-то горячая малышка в его полной власти. Но череп не жадный, он даже с пацанами поделится, когда насытится сам. А Вика, поздно проснувшимся 6-м чувством, поняла, что для нее все кончено. 3 ублюдков вдоволь поиздеваются над ней, а потом закопают где-то в лесу. В лесу? Ну, конечно. Сейчас ее мог спасти только лес. И она приняла единственно верное решение. Перестала сопротивляться наглым рукам Романа и даже выдавила из себя более-менее соблазнительную улыбку. «Ты даже не представляешь, как я устала тащиться сюда. Мне бы в кустике надо. Стыдно признаться, терпеть сил нет, очень писать хочу. Так долго добиралась до свертка. Давай сейчас на полянку завернем, я свои дела сделаю, а потом сразу же и наши перетрем, как ты хотел. И даже все вместе». Чтобы убедительно сыграть роль наивной искательницы приключений, Вика даже осмелилась погладить Романа по голому плечу. Там, на накачанном загорелом бицепсе, красовался ухмыляющийся голубой череп с розой в оскаленной пасти. Эту прикольную татушку Ромке сделали еще на малолетке, где он провел 2 года. Судя по его рассказам, там он сразу в авторитеты попал. А кто же знает, как было дело? «Серега, давай по тормозам, в лесочке отдохнем». Похоже, предложение Вики показалось черепу очень заманчивым. Он тут же велел остановить машину у обочины, а потом потянул пленницу из салона. К лесу пошли все 4. Смертельно бледная девушка на ватных ногах и 3 довольных пацанов, предвкушающих долгое и приятное развлечение. Выходя из Тойоты, Роман накинул поверх своей полосатой безрукавки темно-синюю олимпийку. День-то ветреный. Он шел впереди, держа Вику за ворот мягкой льняной ветровки. А дружки немного отстали, смачно комментируя вслух, что вскоре ожидает эту маленькую красивую попку. У Вики потемнело перед глазами. Она споткнулась, но череп дернул ее на себя, стаскивая верхнюю одежду с плеч. «Раздевайся, киса, уже пришли. Кустики твои подождут немного». Неожиданно один из 2 парней нервно заметил. «Слышь, череп, я тут вспомнил, про леса эти мне бабка говорила еще прошлым летом. Там у них в Северном вроде могильник радиоактивных отходов построили. Если тёлка рядом жила, может, ее вообще лучше не трогать? Мало ли чего она нацепляла». «Не боись, Серый, не засветишься», — громко заржал его спутник. «Ладно, только засвечусь. А если потом вечное 6:30 и не встанет больше? Оно на, мне надо». «Не, парни, я пас. Вы уж сами с ней». Расслышав перебранку, Вика немного приободрилась. «Точно, мальчики, вам лучше от меня подальше держаться. Дядя недаром таблетки дает, чтобы излучение не сильно влияло. А вам-то может и перепасть доза. Это же не лечится, сами понимаете. Дядя специально за вредность доплачивают. К тому же он старенький, чего ему терять? А вы-то, наверное, еще детей хотите, да и пожить подольше». «Да ты чё гонишь, коза?» Заорал череп, чувствуя, что его любовный запал медленно пропадает. «Раздевайся, сучка, и соси у всех по очереди, чего не ясно». Он разорвал тоненькую рубашку на груди Вики и чуть не до пояса сдернул бюстгальтер. И вот тогда-то она в совершеннейшем ужасе прижала руки к груди и завопила на всю округу. «Туран! Я здесь!» «Ну, оглушила, сука! Череп, пасть ей закрой, а то еще кто явится на визг». От смачной пощечины девушка полетела на землю, и Роман наклонился, собираясь сдернуть с нее облегающие синие джинсы. Подельник его стоял рядом, еле сдерживая нетерпение. А третий все еще колебался, надо ли рисковать, здоровье дороже получасового развлечения, даже с такой годной цыпой. Серый первым увидел Турана и взвизгнул фальцетом. Парни, валим, валим, мутант!» Издав еще один сдавленный вопль, он кинулся в сторону дороги, раздирая лицо до крови, осучья и ветки, что встречались на пути. Туран даже не стал его догонять. Ему и здесь было чем заняться. Сначала одним сокрушительным ударом он превратил морду ближайшего гаденыша в кровавое месиво и больше на него не отвлекался. А вот того, кто раздел Вику, Туран определенно собирался его убить. И не просто убить, а разорвать, растоптать, стереть в порошок. Мгновенно оценив остроту ситуации, Череп попытался вытащить нож и даже успел вскочить с колен, когда Туран нанес удар его подельнику. Но разве мог он всерьез противостоять взбешенному моряку? Рука, державшая нож, немедленно была сломана в локте, а потом Череп получил удар коленом в живот такой силы, что сразу же задохнулся, разинул рот и выпучил глаза, как вытащенная из воды рыба. А Туран спокойно и даже как-то чересчур бережно ухватил ладонями его шею, чтобы одним отточенным движением свернуть ее на бок, как гусенку. Но остановился на полпути, потому что взгляд его нечаянно упал вглубь распахнутого ворота олимпийки Романа. Голубая и белая полоски. Свой. Тяжело вздохнув, тигр отбросил черепа в сторону, как мешок с песком, и круто повернулся к испуганной Вике. Сидя на земле, она неловкими руками пыталась вернуть на место стянутые до колен трусики. Получалось плохо. Скомканные джинсы валялись в стороне. Ветровка вместе с разодранной рубашкой были прижаты грузным телом черепа. Туран с шумом выдохнул из себя воздух, а с ним и остатки боевого задора. Сейчас надо было помочь девочке. Он скинул с себя серую толстовку с треугольным вырезом у горла и, присев рядом с Викой, помог ей одеться. Дальше подал джинсы и замшевые грязные лоферы. «Спасибо!» Она всхлипывала, смаргивая с глаз крупные слезы. Туран еще раз внимательно огляделся, сунул бюстгальтер в маленький рюкзачок, лежавший неподалеку, потом надел его себе на плечо, подхватил Вику на руки и понес дальше в лес, в сторону Северного. В разговоре с черепом была поставлена жирная точка.